Глава 18. Диана. «Войдите!» Громко кричу после того, как кто-то несколько раз стучит в дверь. Она не заперта, так как я вернулась всего пару минут назад, забыв в номере кошелек с деньгами. Тоже мне растяпа. Собралась погулять по Москве, оставив все свои сбережения в гостинице. А причиной моего плачевного состояния и душевного расстройства никто иной, как Стас, свалившийся мне на голову, как снег в середине июля. Руки начали дрожать, а дыхание замерло на несколько секунд, когда я случайно обернулась назад и увидела, как мужчина, который месяц назад разбил мне сердце, уверенной походкой движется по проходу актового зала. Серьезный, деловой и совсем не обращающий на меня своего драгоценного внимания. Стас просто прошел мимо, даже мельком не взглянув в мою сторону. А вот тебе и принц, чтобы ему пусто было. А я-то наивно еще на что-то рассчитывала, второй месяц подряд поддаваясь апатии. Ведь знала же, что подлец воспользуется и бросит, даже забыв мое имя. Но в глубине души все же на что-то надеялась, как любая романтически настроенная девушка моего возраста. И когда стояла за трибуной, я старалась не смотреть на первый ряд, где сидел Стас. Собрала всю силу воли в кулак, улыбнулась в конце, но так и не удосужилась одарить его даже мимолетным взглядом. «Молодец!» — похвалила себя мысленно, когда спускалась по ступенькам, а после направилась к крайнему месту в третьем ряду. Соседнее кресло занимал симпатичный паренек из Саратова, и я намеренно завела с ним заумный разговор о юриспруденции в надежде, что это хоть как-то спасет меня от косоглазия. А также мило улыбалась, слушая его бредни, пока Стас выступал с трибуны, выдержала его пристальный взгляд, полный раздражения, которое четко плескалось в глазах, и ни разу не поддалась соблазну снова задержать свой взор на мужчине. «Открыто!» Я повышаю голос, когда стук в двери повторяется. «Оглохли там, что ли?» Бухчу себе под нос, делая несколько шагов к выходу. Если честно, то я никого не жду. И даже не представляю, кому так сильно приспичило попасть ко мне в номер. Распахиваю настежь дверь и замираю на месте, округляя глаза и теряя дар речи. На пороге стоит Стас с огромным букетом бордовых роз и не отводит взгляда от моего изумленного лица. Надо же, нашел, не поленился. Хоть в фойе университета я четко дала ему понять, что нам незачем больше встречаться. Я не желаю его ни видеть, ни слышать. Пусть ушел. Пусть ищет себе другую наивную дурочку, а меня увольте. Привет еще раз. Стас делает шаг вперед, заходя в номер и закрывает за собой дверь. Не помешаю? Я тебе уже ответила на этот вопрос. Наконец-то прихожу в себя, избавляясь от временного ступора. Однако мужчина игнорирует мой выпад, пропуская все мои слова мимо ушей. Вручает мне букет цветов и засовывает руки в карман, делая еще два шага подальше от дверного проема. Вижу по его выражению лица, что нервничает, однако пока не могу понять причину столь странного поведения. Месяц, ни ответа, ни привета, а тут вдруг букет и желание снова меня увидеть. «Злишься?» Задает Стас самый глупый вопрос, который мог только придумать. Вроде и умный мужик, а такую чушь несет. «С чего вдруг?» Приподнимаю обе брови в ответ, наблюдая, как мой нынешний собеседник поджимает губы. Молчит какое-то время, а после проводит рукой по волосам, произнося на выдохе. «Я хочу все объяснить». «А я не хочу тебя слышать». Натягиваю ехидную улыбку, хоть внутри все снова замирает. Я так рада его видеть, что готова броситься на шею без стеснения, Однако вся моя сущность бунтует против столь быстрой капитуляции. В голове настойчивый внутренний голос твердит, что надо послать Стаса куда подальше. Однако сердце все еще борется с разумом, заставляя меня принять самое важное решение в моей жизни. Диана, все так по-дурацки вышло. Мой собеседник смотрит на меня печальными глазами, видимо, ожидая от меня первого шага или хотя бы быстрого прощения. Надо же, как у него все просто. Сам напортачил, а я теперь должна понимать, входить в положение и, видимо, бросаться ему на шею. «У нефтяного принца куча работы», — горько усмехаюсь, цитируя прозвище Стаса из журнала. «Какое ему дело до провинциальной дурочки?» «Не говори так», — произносит грозно мужчина. Однако я игнорирую его высказывание, так как уже завелась не на шутку. «Если каждая вторая готова реализовывать все его желания, при этом ничего не требуя взамен...» Делаю паузу, наблюдая, как желваки ходуном дергаются на лице Стаса. «Ты мне только скажи, неужели нельзя было нормально все объяснить? Или пополнить свою коллекцию такой наивной дуры, как я, для тебя дело принципа? Ты же прекрасно видел, что нравишься мне. Тогда зачем, Стас, ты так жестоко со мной поступил?» «Прости меня», — вырывается у мужчины, и весь мой боевой запал куда-то резко пропадает. Я вел себя как законченный эгоист. Мой собеседник запинается, а после негромко добавляет: «Идиот, одним словом». «Надо же, какой благородный. Цветы подарил, извинился и, видимо, ожидает от меня благодарности. Но я так просто сдаваться не намерена. К тому же пока не пойму, зачем он все-таки нашел меня снова». «Извинения принимаются, если это для тебя так важно». Произношу слова с каким-то вызовом, так и не отводя взгляда от Стаса. Не знаю почему, но мне кажется, что его глаза сейчас не врут. Вселенская печаль, признание своих ошибок и... «Черт возьми, Диана!» Наконец-то мой собеседник взрывается, уже не скрывая своей несдержанности. «Я действительно поступил очень глупо». Он тяжело дышит, глядя мне в глаза, при этом бросая вызов в ответ. «А ты начиталась всякой чуши в журнале, а теперь...» «Скажи мне честно». Нагло перебиваю его пламенную речь, не желая больше слушать ничего ни о глупости, ни о том, что Стас идиот. «Если бы... не сегодняшняя случайная встреча, ты бы мне позвонил?» «Нет». Ответ прилетает мгновенно, создавая полный сумбур в голове. «Ты же просила честно». Видимо, все мои мытарства сейчас четко написаны у меня на лбу, раз мой собеседник уточняет. «Да, я хотела честно, но не думала, что будет еще больнее, чем раньше. Лучше бы не знала. По крайней мере, сейчас бы не мучилась, придумывая, что сказать в ответ». «Почему?» Единственное слово, которое могу сейчас произнести, так как сумбур в голове усиливается. «Звонить не хотел. Видеть раньше не желал, но сегодня в номер ко мне пришел. У кого из нас проблемы с логикой?» «Во-первых, я не знал, что тебе сказать». Вижу, что Стас берет себя в руки, по крайней мере, говорит спокойно, без вызовов и всплесков эмоций. «А во-вторых...» Он делает паузу, снова проводит рукой по волосам, опуская медленно пальцы на лицо и как-то внезапно заканчивает. «Испугался?» «Чего?» Мои глаза округляются, наверное, даже больше, чем каких-то 5 минут назад, когда я только увидела мужчину на пороге своего номера. Однако его откровения еще больше вгоняют в ступор, путая и без того сумбурные мысли. «Хоть стреляйте меня, но я не могу придумать ни одного адекватного ответа на свой последний вопрос». «Серьезных отношений». Голос Стаса по-прежнему спокоен, а на лице блуждает легкая улыбка. «Как-то слишком быстро у нас все с тобой произошло, и я немного...» Он делает паузу, все так же пристально глядя мне в глаза. «Растерялся», — заканчивает на выдохе, заставляя мое сердце биться сильнее. И я решаюсь задать последний вопрос, который меня больше всего интересует в данной ситуации. «А сейчас не боишься? Ты же прекрасно понимаешь, что второй раз я не поведусь на твои уловки». Стас делает шаг в мою сторону, затем второй, останавливаясь рядом со мной и заставляя меня немного задрать голову вверх. Поднимает правую руку, проводит пальцами по виску, щеке, шее и, наклоняясь, шепчет прямо в губы. «Я не думал, что будет так хреново без тебя». Его голос завораживает, а мысли уже хаотично путаются в голове, мешая трезво думать. Однако в памяти всплывает еще один голос, который месяц назад мне настойчиво заявлял: «Скоро судьба вам подарит второй шанс, и лишь от тебя будет зависеть, как ты его используешь». Аглая, как обычно, была права. «И вот что мне сейчас прикажете делать?» «Я тебе не верю», — шепчу в ответ, закрываю глаза и набираю полные легкие воздуха. «Если бы ты хотел», — произношу на выдохе, однако меня резко перебивают мужские губы, которые захватывают в свой плен мои. «Как же давно я об этом мечтала! Вот так просто взять и снова окунуться в Стаса. Почувствовать его прикосновение, жаркие губы и настойчивые руки. А в голове полный сумбур из мыслей, чувств и эмоций. Отвечаю на поцелуй, а сама до конца не понимаю, как можно быть такой противоречивой. Ведь не хотела же поддаваться его чарам, томному голосу, который доводит мое тело до полной капитуляции, и мужскому шарму. Перед Стасом невозможно устоять. Но и сдаться, пустив все на самотек, я просто не могу. Первый прерываю затянувшийся поцелуй, который неизвестно куда заведет, если сейчас же не остановиться, и одной рукой отталкиваю от себя мужчину, другой удерживая этот злополучный букет. «Очень хочу», — произносит мой спутник, не давая мне возможности одуматься. «Очень хочу, Диана, начать все сначала». «Как у тебя все просто?» Ухмыляюсь в ответ, пытаясь привести в порядок и разбушевавшиеся вовсю чувства и мысли, которые никак не хотят сейчас трезво и здраво рассуждать, и дыхание, которое, как назло, лишь мешает мыслительному процессу. «Захотел, уехал, ничего не объяснив, а теперь вдруг ты решил попробовать начать сначала?» «Не попробовать», — резко выдает Стас, не отводя своего пристального взгляда от меня. «Я не признаю таких понятий. Либо да, Диан, либо нет». Он делает паузу, на протяжении которой наши глаза продолжают сканировать друг друга. «Третьего не дано». «Ничего себе поворот. Так быстро, резко и слишком самоуверенно он ставит меня перед фактом, не давая возможности подумать и принять правильное решение. И ведь хочется поверить, но в глубине души еще свежа обида на мужчину. Не такая сильная, как раньше, но все же. Ты хочешь сказать, что тебя устроят отношения на расстоянии?» Приподнимаю одну бровь в ожидании ответа, однако Стас молчит. Сканирует темно-карими, как смоль, глазами и не произносит ни слова. «Не думаешь же ты, что я брошу институт? Перееду в столицу?» «Не думаю». Снова резко обрывает мою пламенную речь, не давая возможности привести остальные аргументы, почему мы не можем быть вместе. «Чтобы ускорить твой мыслительный процесс, вот». Он лезет в карман и достает оттуда свой смартфон, протягивая его мне. «В сообщениях, папка, черновики». «И «Кто там?» Аккуратно интересуюсь, с осторожностью переводя взгляд с мобильного на Стаса и обратно. «Неотправленное любовное послание?» Мужчина снова молчит, продолжая стоять с протянутой рукой, и я решаюсь. Откладываю букет на кровать, беру телефон, провожу пальцем по экрану, снимая блокировку, и открываю нужную папку. 32 неотправленных сообщения, адресованных, как я понимаю, мне. «Диана, прости меня». «Как дела? Я так соскучился». «Дианочка, не обижайся на меня, но я скоро собираюсь в ваш город. Не хочешь встретиться?» «Диана, не могу без тебя». «Малышка, я так по тебе соскучился». Встречаются, конечно, и повторения, но суть остается та же. Стас каждый день писал мне сообщения, но по какой-то причине не отправлял их. Вчерашней даты нет. Я, наконец, отрываюсь от чтения и перевожу взгляд на сосредоточенного мужчину. Боже, какой же он красивый. Как долго я мечтала об этом дне, когда снова с ним встречусь. И плевать на все обиды и недопонимания. Ведь человеку свойственно ошибаться, даже если при этом он сделал больно другому. Главное, чтобы он вовремя признал все свои ошибки и признался, что был неправ. А самое важное, я считаю, это уметь прощать. «Вчера я решил начать новую жизнь», произносит Стас довольно твердо, видимо, так и не распознав веселых ноток в моем голосе. «А сегодня встретил тебя и понял, каким был идиотом». «Ты уже говорил». Возвращаю телефон мужчине, однако он задерживает мои пальцы в своей ладони. Не отпускает, крепче сжимая, при этом снова пристально глядя мне в глаза. И я понимаю, что теперь моя очередь делать шаг навстречу, если я действительно хочу начать все сначала, как предложил Стас. Боюсь, что ничего не получится, но в глубине души понимаю, соглашусь, больше не раздумывая ни минуты. «Диана», — начинает мой спутник, по-своему трактуя затянувшуюся паузу. «Составишь компанию?» Улыбаюсь, всем своим видом показывая, что больше не злюсь, на что Стас лишь приподнимает одну бровь в немом изумлении, задавая молчаливый вопрос. «Хотела по вечерней Москве прогуляться, а то ни разу не была в столице». «Могу предложить прогулку по ночной». На лице мужчины появляется подобие улыбки, а пальцы еще крепче сжимают мои, не желая их выпускать из своего захвата. «С ночной не получится». Немного кривлюсь и морщу нос, при этом все равно продолжаю усмехаться. «Мне завтра на пары». «Я договорюсь», — резко выдает Стас, не отвлекаясь от нашей занятной игры во взгляды. «Отчитываться тоже вместо меня будешь?» Мое настроение делает резкий скачок вверх, и я уже не скрываю своего веселья. С ним так хорошо, что реально ни о чем думать не хочется. Ведь это не сон, правда? И завтра я не проснусь одна, сетуя на глупость, которую совершила сегодня. Стас сейчас такой искренний, что хочется отдать ему свое сердце безоговорочно. «Тогда сегодня вечерняя», — с ехидной улыбочкой произносит мой спутник, а в его глазах появляется какой-то слишком подозрительный блеск. «А завтра ночная, причем плавно перетекающая в совместное утро». «Обе», — делает акцент на последнем слове и тянет меня за руку на себя. «Диана», — шепчет мне в волосы, прижимая меня к груди. «Прости меня, малышка». «Я тебя давно простила», — вертится в голове, но я отмалчиваюсь, обнимая мужчину и растворяясь в столь желанных объятиях. «И прогулка уже не так важна, и завтрашние пары тоже могут идти лесом, ведь главное, что я снова встретила Стаса, и вместе мы преодолеем все трудности».